Наше сердце стучит в ритме леса. Наше дыхание созвучно течению реки. Наша душа летит на крыльях сокола. Доверившись силе природы, мы станем частью этого мира. Глава первая. Тебе откроет ключик дверь в мир новый, прежде неизвестный. Но выбирая ключ, проверь, будь сам собой предельно честным. Не торопись с принятием решения, но и не мешкай, если выбор пал. Ведь каждый не без прегрешения, и все же каждый уникален, как опал. Ива смотрела в окно, прижавшись носом к стеклу. На улице лило, как из ведра, и лишь смутно угадывались очертания лесочка, граничащего с садом у ее дома. «И зачем мне этот лес?» — прошептала Ива. В этот момент ей на голову упала тяжелая капля. Девочка взглянула вверх и увидела на потолке большое мокрое пятно. «Ну вот, еще и крыша течет! Только этого не хватало!» — простонала она. «Ива!» — позвал папа из гостиной внизу. «Подойдешь на минутку?» Ива нехотя соскользнула с подоконника и побрела вниз по лестнице. Папа стоял среди бесчисленных коробок, беспомощно почесывая голову. «Поможешь мне, дочка?» «А что нужно сделать, пап?» «Пора распаковать коробки». «Это обязательно?» — нахмурилась Ива. «Да, птенчик, обязательно. Видишь ли, теперь мы будем жить здесь». «Ты говорил это в 5 последних городах, где мы побывали. Но стоило нам распаковать вещи, как мы снова их укладывали и отправлялись дальше». «Ну, птенчик, не преувеличивай. Как-никак в Сингапуре мы прожили 2 года», — возразил Адам Флинн. 1! «Нет, 2. «А я точно знаю, что 1. Ты еще купил мне китайский фонарик на Новый год, но я проспала праздник, и ты пообещал, что мы запустим его в следующую новогоднюю ночь. Но через год нас там уже не было». «Разве?» — папа задумался. «А для меня словно 2 года прошло». «Может, потому что там не менялись времена года, и почти все время было жарко?» «Точно! Но все-таки мы продержались в Сингапуре 1 год!» — ответил папа, и Ива закатила глаза. «Птенчик, мне нужно место, где я мог бы спокойно работать. Когда мы с тобой получили этот дом в наследство, я понял, что тут подходящая обстановка, поэтому мы наверняка останемся тут надолго. Я смогу работать и одновременно начну писать книгу. Это будет бестселлер. Мы разбогатеем и будем жить долго и счастливо!» Ива застонала. Стоя на коленях перед коробкой, она доставала из нее книгу за книгой и нехотя расставляла на полке. «В моей комнате течет крыша. Дождь капает прямо на голову!» — пожаловалась она. «Ого!» — удивился папа. «Это все, что ты хочешь сказать, пап? Ого, и больше ничего?» Ива вопросительно посмотрела на отца. «Я займусь этим вопросом, обещаю!» «Тогда еще займись, пожалуйста, плесенью на потолке, запахом сырости в подвале, пауками в кладовой, прогнившей доской на полу у входа, сломанным выключателем в коридоре, неработающим сливом в туалете, а еще краном, который плюется ржавой водой!» «Да я все это отремонтирую быстрее, чем ты скажешь, вафли со сливочным мороженым и голубикой!» — сказал папа. «Папа! Ты же не умеешь работать руками! Молоток и гвозди — твои заклятые враги!» «Ивушка, милая, с этого дня все станет по-другому. Теперь я все буду делать сам, своими волшебными руками. Ни один мастер неумеха не переступит порог этого дома, потому что здесь живет супер-папа!» Отец взобрался на коробку, широко расставил ноги и, воздев руку к потолку, принялся напевать мелодию из фильма про Супермена. Ива невольно расхохоталась. «Именно так! Ведь настоящие супергерои — это папы! Пускай у них пригорают спагетти и зияют дыры на штанах, но они помогают детям летать!» Папа подхватил Иву и закружил в воздухе. Девочка захихикала. Вообще-то, в свои 11 лет она была слишком взрослой, чтобы кружиться на руках у папы, но ей все равно нравилось. Папа опустил ее на пол. «А еще папы-супергерои лучше всех танцуют! Можно вас пригласить? Станцуем мозольный танец! Ты будешь наступать мне на мозоли, но мы все равно будем здорово смотреться!» Они кружились среди картонных коробок, и папа старался придать своему лицу серьезное выражение, как у настоящего танцора. Ива повторяла за ним. «Жюри присуждает 10 очков за мозольный танец в исполнении Адама Флина по прозвищу Суперпапа и его восхитительной дочери Ивы Флин по прозвищу Птенчик!» — крикнул он. Расхохотавшись, они споткнулись о стопку книг на полу и повалились на зимние пальто, которые уже достали из коробок, но еще не убрали в шкаф. Адам ласково погладил дочку по голове и чмокнул ее в щеку. «Я тебя очень люблю, Птенчик. Вот увидишь, мы хорошо тут заживем. Наконец-то у нас появилось место, где мы можем осесть». Ива вздохнула. «Этот дом очень старый, пап». «Но это наш дом, и ты уже жила здесь несколько лет, когда была маленькой. Тебе здесь нравилось. Неужели совсем ничего не помнишь?» Ива огляделась по сторонам и попыталась выудить из недр памяти хоть какое-то воспоминание. Но дело обстояло примерно так же, как обычно бывает с песнями. Мелодии, которые ты слышал однажды, хранятся в каком-то дальнем ящичке в голове. И если откроешь нужный, то сможешь подпевать, совершенно не понимая, как это у тебя выходит. Каждая нота и каждая строчка оказываются тебе знакомы. Но девочка так и не смогла найти ящичек с воспоминаниями об этом доме. «А ведь тебе в наследство достался целый лес, Птенчик!» «Слушай, у какой девчонки вообще есть свой лес?» — улыбнулся папа. «Класс!» — проворчала Ива, убирая с лица рыжую прядь. «Я что, лесник? Или гном-тихогром? Зачем мне лес? Деревья валить? Или играть в Гензеля и Гретель?» Адам покачал головой. «Знаешь что? Я как раз нашел в одной из коробок твои резиновые сапоги!» Он вытащил красную в белый горох обувь. «И что?» — девочка вопросительно взглянула на отца. «Ступай! Познакомься со своим лесом!» «Но там же дождь!» «Дождь — это всего лишь вода. И хотя ты очень милая девочка, но все-таки не из сахара. А если я заблужусь?» «Разве я не говорил?» — смутился Адам Флинн. «Птенчик, этот лес не такой уж большой. Это скорее рощица. Ты в ней гуляла еще в 3 года. Иди, пройдись!» И, изменив голос, папа добавил. «Но не сворачивай с тропинки». «И не разговаривай с незнакомыми волками!» «Хорошо, бабуля!» — улыбнулась Ива. Девочка накинула дождевик, сунула ноги в резиновые сапоги и вышла в сад. «Все лучше, чем распаковывать коробки!» — подумала она. На улице и вправду было неуютно, сыро и холодно. А для конца мая и вовсе слишком сыро и чересчур холодно. Как хорошо, что на носу праздник Троицы и каникулы! Поэтому целых 2 недели Ива могла привыкать к новому дому и городу. В общем, к совершенно новой жизни. Она втянула голову в плечи и, бросив угрюмый взгляд на тучи, затопала в сторону леса. Итак, Иве этот лес оставила тетушка Альвина. Быть наследницей приятно, но и грустно, ведь чтобы оставить наследство, кто-нибудь должен сначала умереть. Девочка напряженно пыталась вспомнить лицо тетушки. Папа рассказывал, что раньше, когда Ива была еще маленькой девочкой, между ней и Альвиной было некое родство душ. Почему-то в памяти сохранился лишь образ фотографии, которая стояла на комоде в их прежнем доме. Приветливая женщина с очень длинными седыми волосами, в свободном коричневом платье, немного напоминавшем средневековые наряды. На шее тетушка носила множество цепочек. На одной из них висело перышко, на другой — амулет в форме спирали. Рядом с ней сидел пес, похожий на волка. Раньше Ива частенько останавливалась перед фотографией и размышляла о женщине в полной уверенности, что Альвина была не совсем обычным человеком. Странно, но папа никогда не отвечал на вопросы о ней. Он всегда делал вид, что чем-то ужасно занят. И теперь тетя умерла. Отец получил в наследство древний дом, а Ива — лесок по соседству. Девочка посмотрела на кроны. Деревья были настолько высокими, что казалось, забравшись по ним, можно коснуться облаков. «Как же войти в лес?» — подумала Ива. Среди деревьев было очень много кустов и упавших веток. Росла высокая трава, и зайти в лес казалось невозможным. Но вдруг девочка увидела прямо перед собой тропинку. «Странно», — пробормотала она. «Как я могла ее не заметить?» Наконец Ива вошла в лес. Ее лес! Слышалось, как барабанит дождь, но кроны деревьев образовали такой плотный навес, что внутрь проникали лишь самые тяжелые капли. Девочка вдохнула полной грудью. Пахло потрясающе! Запах мха, коры и грибов. Аромат окутал с головы до ног и проник в самое сердце. Никогда в жизни Ива не ощущала такой защищенности и уюта. Она закрыла глаза. И вдруг в воображении возникла морщинистая рука, которая с нежностью взяла маленькую детскую ладошку и приложила к дереву. Ива увидела овчарку, с которой она прогуливалась по лесу, поглаживая по шерсти. А еще увидела маленькую плошку, в которой разгорался огонь. Дым от него рисовал в воздухе причудливые картины. Вот крылья и дерево, а вот запутанная спираль. Видения становились настолько отчетливыми и ясными, что у Ивы участилось дыхание. Сердце часто забилось, и она распахнула глаза. Девочке показалось, что впереди что-то движется. Ветки качнулись. Ива сглотнула. В эту секунду ей показалось, что лес одновременно вселяет ужас и притягивает. Часть ее души хотела вернуться домой, но другая, более сильная часть, шаг за шагом вела дальше в чащу. Ива прислушалась. Она не слышала ничего, кроме дождя, который казался совсем далеким, и собственных шагов. Но вот снова раздался шорох. «Теперь совсем близко!» Ива встала, как вкопанная, всматриваясь в заросли. Ветки опять качнулись. Девочка отступила на несколько шагов назад и тут же увидела, кто там прячется. Из кустов выглядывал лис. Зверек посмотрел Иве прямо в глаза, и девочка, боясь пошевелиться, выдержала этот взгляд. Ее сердце рвалось из груди. Какое-то время они стояли друг напротив друга, а потом лис склонил голову, словно прощаясь, и исчез. Ива хотела бы повнимательнее рассмотреть лиса. Нужно ли его бояться? Верного ответа на этот вопрос она не знала, однако страха не чувствовала. Девочку заворожила красота зверька. Гладкий, блестящий мех, которому очень хотелось протянуть руку и погладить. И тогда Ива кое-что поняла. Она унаследовала не только лес, но и всех животных, которые в нем обитали. Каждый цветок и ветку, все до малюсенького листочка, теперь принадлежало ей. Значит, и лис тоже стал частью богатства Ивы. Вот это да! Интересно, какие еще животные есть в лесу? Ива положила ладонь на ствол дуба. «У меня есть свой лес», — прошептала она. «Собственный лес!» Громко воскликнула девочка и, хохоча, запрыгала через корни и лежавшие повсюду ветки. Потом запрокинула голову и закружилась, широко раскинув руки. Ива кружилась и кружилась, пока ей не стало дурно. Тогда девочка опустилась на мягкую лесную подстилку из листьев и мха. Подняв голову, она крикнула: «Здравствуй, лес! Это я, Ива! Думаю, у нас с тобой впереди много интересного!» Вернувшись домой, Ива застала папу сидящим на полу среди коробок. Перед ним лежал фотоальбом. Одной ладонью мужчина прикрывал глаза. Ива осторожно приблизилась и обняла его. Она совершенно точно знала, что это за альбом. Папа поднялся, только сейчас заметив появление дочери. «Меня снова одолели воспоминания, птенчик. Я чувствую, будто она снова здесь, в этом доме. Вижу ее тут и там, в каждом углу, повсюду. Слышу, как она напевает, как смеется». Ива закрыла глаза, пытаясь тоже ощутить присутствие матери. Но ничего не получалось. Ива была совсем маленькой, когда мама погибла в аварии. Тогда папа не захотел оставаться в этом доме, потому что все здесь напоминало о жене. Но вот они вернулись. И Адам надеялся, что память перестанет его мучить. У Ивы же все было иначе. Воспоминания до того, как ей исполнилось 4, казалось, просто стерлись из головы. Ива с нежностью прижалась к отцу. «Но это даже хорошо», — прошептала девочка. «Это же прекрасно, что мама по-прежнему в этом доме. Было бы грустно, если бы от нее совсем ничего не осталось», — попыталась она успокоить отца. Тот улыбнулся в ответ. «Ты права. И пока мы оба помним твою маму, она будет жить. Не только в этом доме, но и в наших сердцах». Ива неуверенно кивнула. Она совсем не помнила маму, и ей казалось, что это неправильно. Папе девочка предпочитала об этом не рассказывать.